Кузнец и впрямь жил букой. Небольшой сруб прятался в лесу и летом, наверное, совсем не заметен. Но сейчас, когда основная масса деревьев потеряла листву, темные бревна леско выделялись на фоне голых стволов. На дорогу глядели три окна. В двух стекла, крайнее забито фанеркой. Я подошла к сгнившему, покосившемуся крыльцу и крикнула: «Эй, Базиль, выходи! Дарья Васильева по твою душу приехала!» В ответ тишина. Я дернула простую железную скобу, исполнявшую роль ручки. Дверь не шелохнулась. Внутри ни звука, но видно, что в замочной скважине торчит ключ. Следовательно, внутри есть люди. Просто не желают отзываться. «Базиль, не дури!» — заорала я по-французски. «Сюзи в Париже с ума сходит! Пожалей жену, старый кретин! Хватит в Робинзона Круза играть!» Замок залязгал, тяжелая дверь распахнулась, и на пороге появился высокий худой блондин в грязных потертых джинсах и толстом свитере. Он абсолютно не походил на Базиля. Не успела я удивиться, как странный жилец спросил на великолепном французском: «Бог мой, вы из Парижа?» «Да», — ответила я, — «очевидно, вы тоже?» «Просто безобразие», — обозлился дикарь. «Еще три дня осталось. Как они смели уже новых прислать? Буду жаловаться в агентство. Уже второй раз беспокоит. И в деревне человек живет». Я совершенно ничего не понимала и на всякий случай уточнила: «Я ищу господина Базиля Корзинкина, книгоиздателя из Парижа». Робинзон Крузо помягчел. «Значит, не будете ночевать?» «Нет». «Ладно, заходите». Я вошла в избенку и моментально стукнулась лбом о низкую притолоку. Потирая ушибленную голову, проследовала за хозяином в зал. Внутри стояла железная кровать с древней панцирной сеткой, допотопный стол, два колченогих стула и кованный сундук. Настоящий раритет. Любой сотрудник этнографического музея онемеет, заполучив такой. Скатертью служила газета, а на кровати никаких признаков постельного белья, лишь драное ватное одеяло и подушка в засаленном напернике. «Ну?» — весьма нелюбезно спросил француз. «Объясните теперь по-человечески, что вам нужно?» Я решила поставить хама на место и, светски улыбаясь, прощебетала: «Будем знакомы, баронесса Натали Макмайер». Французы — жуткие снобы, и этот не оказался исключением. «Прошу, мадам, присаживайтесь, меня зовут Клод Рабель». «Так какая проблема привела столь очаровательную особу в эту глушь?» Отметив, что титул сразу прибавил мне очарования, я сообщила: «Разыскиваю приятеля Базиля Корзинкина. Сказал, поедет на денек в Горловку и пропал». «Как?» — удивился, в свою очередь, Клод. «Разве вы приехали в Россию не по линии Альбатроса? Вы не экстремальная туристка?» «Кто?» — обозлилась я окончательно. «Да объясните, в конце концов, что все это значит». Рабель замялся. Видя колебания, я нагло добавила: «Пока не пойму, что к чему, не уеду». Клод вздохнул. Наверное, решил, что от такой хамки нелегко отделаться. История оказалась интересной. В Париже господин Рабель работает управляющим крупной фирмой. День-деньской крутится, как белка в колесе. Раздражает все. Избалованные и глупые клиенты, тупые подчиненные. Дома поджидает взбалмошная женушка и трое деток милого подросткового возраста. Короче, покоя нет ни днем, ни ночью. Пару лет назад врачи обнаружили у Клода язву желудка и положили его в больницу. Там он познакомился с весельчаком Александром. Алекс рассказал Клоду о потрясающем отдыхе, который организует совместное русско-французское турагентство «Альбатрос». Экстремальный туризм. Стоит весьма и весьма недешево, зато какие ощущения. Все туры строго индивидуальны, можно сказать, что душе угодно. Едва выйдя из больницы, Клод побежал на улицу Роти. Алекс предупредил, разговоры стоит вести только с дамой по имени Элен. И нужно сказать, что адресок дал Александр. Дело-то не совсем законное. Элен, мило улыбаясь, принялась рассказывать ошарашенному Клоду об услугах. Можно посидеть месяц в российской тюрьме или лагере, поехать в заброшенную провинциальную деревню и вести там жизнь аборигена. Предлагалось еще весьма клокочущие нервы и любимое многими приключение стать жертвой насильника или самому превратиться в палача. Одни выбирают роль бомжей, другие — сутенеров, третьи просто живут в спальном районе Москвы 4 недели, имея только 300 российских рублей. Бодрит и заключение в психиатрическую клинику. Клод подумал-подумал и решил стать зэком. Уже через 2 недели его встречали в московском отделении Альбатроса. Красивая остатная брюнетка по имени Лола отобрала паспорт, сказав: «Пусть лучше хранится у меня в сейфе». Потом Клода посадили в машину и повезли. Путь занял примерно около часа, и, в конце концов, автомобиль притормозил у таблички. «Стой, режимная зона». Мимо высокого забора с колючей проволокой, мимо вышек с часовыми, прошли в какое-то здание. Там Клоду выдали черную куртку, такие же штаны и кепку. Конвойные втолкнули его в барак. В небольшой комнате стояли 3 прикрытые застиранными одеяльцами 2-этажные железные койки, окрашенные в синий цвет. Скоро появились и коллеги, 2 мужика с простоватыми лицами. Как понял Клод, их звали Ваня и Саша. Больше он ничего не разобрал, поскольку абсолютно не владел русским. Правда, к концу срока выучил несколько слов: хлеб, чай, сахар, да еще матерное ругательство. Потянулись дни на зоне, похожие один на другой, словно яйца. Побудка, построение, проверка, работа, прогулка. Кормили 3 раза в день, отвратительно и совершенно несъедобно. Охрана пару раз не слишком больно накостыляла Рабелю по шее. Ваня и Саша не привязывались, даже были приветливы. Угощали сигаретами, делились печеньем и чаем, а после отбоя учили француза блатной фене, потешаясь над его произношением. Жизнь в лагере оказалась построена таким образом, что Клод совершенно не пересекался с другими заключенными. Изредка он видел, как в столовую с бодрой песней идет отряд человек эдак 100, а в мастерских, где шили брезентовые рукавицы, каждый сидел за своей машиной, и охрана пресекала любые разговоры. Через 2 недели, скорее всего, от голода, прошла язва, во всяком случае, перестала беспокоить. Затем наладился сон. В 10 вечера Клод не успевал донести голову до подушки, как веки смыкались. Пропала тупая боль в затылке. В последнюю неделю бытности зэком Рабель с невероятным аппетитом уничтожал рыбкин супчик и перловку, сдобренную машинным маслом. В Париж он вернулся абсолютно здоровым, веселым и великолепно отдохнувшим. В этом году решил пожить отшельником. На сей раз его привезли в Горловку и бросили в избе кузнеца с небольшим набором продуктов. Сначала все шло просто чудесно. Клод собственноручно отмыл избушку, таская воду ведрами из речки, целыми днями хлопотал по хозяйству, готовя суп, расчищая двор от камней. Ложился спать в 8, вставал около 6. Именно в заброшенной деревне управляющий вспомнил, что писал в юности стихи, и вновь принялся слагать вирши. Ощущение полного одиночества, оторванности от мира, приносило потрясающее успокоение. Но вскоре кайф сломался. Сначала парижанин обнаружил, что в деревне живет старик. Прохор не мешал ему, встречались изредка, но ощущение полного одиночества пропало. Затем явился какой-то иностранец, говорящий по-русски и по-французски одновременно. «Корзинкин», — вырвалось у меня. Не знаю, фамилии не назвал. Темноволосый, кореглазый, со смуглым лицом. Да, похож. Гость постучался в окно ночью. Клод слегка испугался и глянул на часы. Полночь. «Кто?» — крикнул он по-французски, понимая глупость поступка. «Никто не поймет вопроса». Неожиданно с порога донесся ответ на родном языке. «Откройте! Бога ради, не бойтесь!» Рабель распахнул дверь и увидел в конец перемазанного мужика. «Ехал мимо», — пояснил тот, — «проколол колесо, пытался в темноте починить, да не вышло. Пустите нас переночевать». «Нас?» — изумилась я. «Ну да, с ним была девушка, высокая блондинка с роскошными ногами. Еще подумал, у этакого урода и такая красавица». Дальше что было? В нетерпении подпрыгивала я на месте, как Маня. «Ну, говорите». «Нечего рассказывать. Они принесли из машины сумку с продуктами, поужинали, потом легли». Клод уступил девушке постель, сам лег на лежанке, а мужчина кое-как устроился на полу. Рано утром гость поменял колесо, и парочка уехала. И это все разочарованно протянула я. «Все». «Как звали девушку?» Клод развел руками. «Не знаю, она не представилась. Кстати, кавалер на вопрос об имени буркнул что-то типа «бр-бр-бр», очень невоспитанно для молодого человека». «Молодого?» «Ну да, ему по виду лет 26, ну, 27». Уму непостижимо. Я вытащила паспорт Базиля и сунула его Клоду под нос. «Это он?» «Он», — подтвердил Рабель. «Только здесь он отчего-то выглядит моим одногодком. Кстати, по-французски говорил с акцентом. Словом, не француз». «Так, Базиль окончательно сошел с ума. Изображает юного Ромео, загримировался под мальчика, коверкает парижский выговор. Вот идиот». Клод был слишком зол, чтобы познакомиться с непрошенными гостями. Полночи, слушая, как они похрапывают, он думал, что скажет служащим Альбатроса. И деревня обитаема, и люди понаехали. Мой визит окончательно вывел его из себя. Я решила утешить нервного француза. «Сейчас уеду, меня интересовал только Корзинкин». Клод подозрительно глядел, как я иду к Вольво, потом вскрикнул. «Погодите, вы, наверное, встретите этого Базиля». «Во всяком случае, сильно надеюсь на такой исход дела». «Тогда передайте, они тут кое-что забыли». Клод исчез в избе и через секунду сунул в автомобиль небольшой пакет с рекламой Marlboro. Я отъехала к шоссе, притормозила и заглянула в пакет. Ничего особенного, складной женский зонтик и 100 лет одиночества Маркеса. Очевидно, девица из интеллигентной семьи взяла с собой в дорогу не детектив, не фантастику, а заумного Маркеса. Домой подрулила к 9 вечера, окончательно перестав что-либо соображать. Голова просто разрывалась от обилия сведений. Сейчас глотну чайку, жую парочку бутербродов и пойду в спальню. Сяду в креслице, попробую обмозговать ситуацию. В столовой с каменным лицом вязала Ольга. «Ну, здравствуй», — произнесла зайка железным голосом. Ее тон не предвещал ничего хорошего, и я испугалась. «Что произошло?» «Это я должна поинтересоваться у тебя, что произошло». С видом прокурора процедила Оля и крикнула. «Александр Михайлович, идите сюда!» Раздались шаги, и в комнату вошел полковник. Увидев меня, он сладко улыбнулся и осведомился. «Да шутка! Где гоняла? Небось, устала!» Но я великолепно знала, что такое его поведение обещает скорую бурю, поэтому постаралась не злить приятеля. Сначала ездила по магазинам, потом зашла к Полянским. «Угу, угу», — закивал головой Александр Михайлович. «Чайку попить, поболтать, то да сё, так ведь?» «Именно», — осторожно поддакнула я, чуя неладное. «А у вас как день прошел?» «У меня нормально», — ухмыльнулся полковник. «А вот зайке повезло невероятно, сплошные приключения». «Никакой скуки». Ольга фыркнула и принялась демонстративно размешивать ложечкой сахар в чашке с чаем. Мерное позвякивание вывело меня из себя, и я не удержалась. Что в конце концов произошло? «Слушай», — вскипела Зайка. «Погоди, погоди», — остановил ее Александр Михайлович. «Дай я расскажу спокойненько, по порядку». Утром Ольге позвонили из отделения милиции и попросили приехать дать свидетельские показания по делу Майи Колосовой. Ничего не понимающая Зайка послушно явилась в 17-й кабинет, где была принята суровым капитаном. Разговор их напоминал диалог гуся с поросенком, полное непонимание. «Расскажите, как увидели тело Колосовой на балконе», — велел милиционер. «Кто это такая?» — изумилась Ольга. «Ваша соседка по дому», — не сдавался дознаватель. «У меня нет соседей», — отбивалась Зайка. «Не стоит нервничать, пока вас ни в чем не обвиняют», — успокоил капитан. Ольга задергалась, следователь начал злиться, и так продолжалось в течение почти полутора часов. На протяжении этого времени милиционер неоднократно спрашивал: «Вы Ольга Евгеньевна Воронцова?» «Да», — подтверждала Ольга. И разговор шел по кругу. Наконец, устав от бесконечных Зайкиных бестолковых ответов, капитан совсем разозлился и привел в кабинет какую-то старушку. «Узнаете свою племянницу?» «Конечно, здравствуй, детка», — ответила соседка Майи Колосовой, маразматичка Алевтина Марковна. «Что же вы все отрицаете?» — накинулся следователь на Зайку. «Вам есть что скрывать? Будете так себя вести, оформлю задержание на 3 суток». Но Зайка не зря жена адвоката. Увидав, что происходит нечто непонятное, она твердо заявила: «Имею право на 1 телефонный звонок и без своего защитника больше ни слова не произнесу». Капитан вскипел, сунул ей телефонную трубку. Бедняжка только успела крикнуть: «Александр Михайлович, приезжай скорей», как телефон отобрали, а саму Ольгу впихнули в обезьянник до выяснения личности. Недоразумение выяснилось только тогда, когда приехал полковник. Поговорив с оперативниками, он сразу выяснил, что племянница, назвавшаяся Ольгой Евгеньевной, была старше. Изящная блондинка лет 35, глаза голубые, курила сигареты из бело-синей пачки, а с места происшествия уехала в Вольво. «Как ты могла?» — взвыла Зайка. «Как тебе пришло в голову назваться моим именем?» «Действительно, крайне глупо. А еще, говорят, милиция плохо работает», — вырвалась у меня. «Неужели Ольга Евгеньевна в Москве одна? И как только нашли?» Александр Михайлович глянул на меня и расхохотался. «Ты неподражаема. Ты же сама сообщила оперативникам свой домашний телефон. Или они просто позвонили по оставленному номеру?» «Да уж, второй такой дуры поискать». «Зачем ходила к Колосовой?» — посерьезнел приятель. «Я даже не думала и не знала, кто там был». Полковник вновь заулыбался. «Послушай, ну просто смешно. Включи, наконец, голову. Во-первых, в квартире сняты отпечатки пальцев. Колосовой редко забредали гости. Пальчиков посторонних немного, найдут и твои. Потом, есть живая улика». «Кто?» Молчавшая до сих пор Зайка крикнула: «Кука, поди сюда». Дверь скрипнула, лохматенькая собачка влетела в комнату и преданно завертела хвостом. Очевидно, ее недавно вымыли, потому что шерстка блестела и приятно пахла шампунем. На шее Куки красовался новый красный ошейник. «Вот», — сообщил полковник, указывая пальцем, — «у убитой имелась собачка-метис по кличке Кука. Пес исчез после смерти владелицы». «Я поняла, что ощущают настоящие преступники под бременем неопровержимых доказательств», и раскололась. «Ну, была там». «Зачем назвалась Ольгой?» «Случайно вышла». Зайка подскочила на стуле и вылетела из комнаты, от души стукнув дверью. «Ладно», — пробормотал Александр Михайлович, — «не хочешь — не говори, но имей в виду, Колосову перед смертью пытали». «Как?» — пришла я в полный ужас. «Жестоко. Перебили пальцы на руках и ногах. На груди и животе у нее ожоги, сломан нос и пара зубов. Потом несчастную пристрелили и выставили на балкон. Господи, зачем? Судя по бардаку, в квартире что-то искали. Причем, если принять во внимание несколько разодранных книжек, распотрошенный альбом с фотографиями и вспоротого плюшевого мишку, пытались найти небольшой, скорее всего, плоский предмет. Паспорт Базиля Корзингина. Неужели бедную Майю убили из-за него? «Как ты думаешь?» — тихонько спросила я. «Преступники обнаружили искомое?» «Кто же знает?» — вздохнул приятель. «Надеюсь, что да». «Почему?» «Потому что иначе мне придется предположить, что искомая вещица как-то попала к тебе в руки». «Глупости!» — испугалась я. «А зачем ты ходила к Колосовой?» «Да не у нее была, а у сумасшедшей Алевтины Марковны. Давным-давно знаю женщину, сейчас она в глубочайшей отключке. Зашла проведать, увидела труп на балконе. Почему ее туда вынесли?» «Чтобы запах из квартиры не пошел. Этаж последний, мало кому виден балкон. Надеялись, что милиция не сразу обнаружит труп». «Почему ты назвалась Ольгой?» «Сдуру. Испугалась очень, вечно в истории вляпываюсь». «Это точно», — вздохнул Александр Михайлович. «Ну ладно, спрошу у старушки, знает ли она тебя?» «Спроси, спроси, толстячок», — ухмыльнулась я, про себя наливая чай. «Бабулек совсем плохой, тогда повеселишься». Хорошее настроение покинуло меня, стоило только оказаться в одиночестве своей спальни. Бедная, бедная Майя. Так страшно закончить тяжелую, полную невзгод жизнь. Неужели несчастную убили из-за паспорта Корзинкина? Может, если бы я принесла ей сумку и заставила вернуть, Колосова осталась бы жива? Хотя вряд ли. Что же получается? Лола каким-то образом вычислила, кто украл редикюль, и прислала к Майе киллеров. Ай да хозяйка Альбатроса. А что, если все рассказать полковнику? Ага, он сразу арестует Лолу, и я не найду Базиля. Лола быстренько от всего откажется. Паспорт-то я получила от брачного афериста. Кроме него свидетелей не было. А вдруг искали не паспорт? Вдруг вообще все не так? Господи, Лже-Корзинкин, брачный аферист, сказал мне, что обыскал крохотную квартирку, пока Майя спала. Еще сетовал на крайнюю нищету объекта, ни цепочки, ни колечка, ни денег. Небось, он обшарил все щели в поисках добычи. Там места немного, 2 часов с головой хватит. Значит, все-таки паспорт. Я открыла окно и осторожно закурила, стараясь, чтобы пахучий дым тут же отправлялся в сад. Домашние не курят и гневным хором обличают мою слабость. Стало холодно, с неба посыпались снежинки. Зима стоит у порога, скоро ударят морозы. Лола. Неожиданно женщина становится главным действующим лицом. Просто повезло, что она не захотела со мной разговаривать. Итак, сначала разложим информацию по полочкам. Дед Прохор говорил, что к нему приходил внук Трофима Алексей Никитин. А убитого издателя звали именно так. Может, это он и был? Проверить просто, есть адрес. Съезжу, поговорю. Интересно, сохранился ли клад? Кто вытащил его из тайника? Куда подевался Базиль? Как он живет без паспорта? Или... Лоб покрылся мелкой испариной, и руки противно задрожали. В первый раз в голову пришла самая простая мысль — Базиля могли убить. Тогда кто и где труп? Небось, Лола знает ответы на вопросы, но как разговорить ее? Впрочем, может, свет на судьбу Корзинкина прольет таинственная спутница? Только где найти девушку, не зная ни имени, ни фамилии? В руках лишь зонтик да книга. Я повертела томик Маркеса. На первой странице стоял штамп «Библиотека номер 3467». Отлично. Тоненькая, но все же ниточка. На следующий день спустилась к завтраку около 10. Ольга сидела с неприступным лицом. Судя по ее виду, невестка продолжает злиться. «Заинька», — завертела я хвостом, — «что-то ты так похудела, просто невероятно». Ольга постоянно сидит на диете и ощупывает бедра в поисках целлюлита. В любой другой день подобная фраза привела бы девушку в восторг, но только не сегодня. Зайка встала и ледяным тоном отрезала: «Не подлизывайся, все равно не поверю». Глядя, как она выплывает из столовой, с трудом сдержала негодование. «Тоже мне Станиславский нашелся. Не верю». Решив пойти сначала по более легкому пути, принялась искать библиотеку. Нашлось книгохранилище на краю света в милом микрорайоне Дегунино. Добиралась туда почти полтора часа. С неба валила ледяная каша, серые тучи обступили город. Пришлось среди бела дня включить фары. Наконец доплюхала до семиэтажного блочного дома и спустилась в полуподвальное помещение. Сердитая тетка с лицом учительницы математики довольно резко спросила: «Что хотите?» «Интересный вопрос для библиотекаря. Полкило колбасы, конечно». Но, решив не злить неприступную даму, я изобразила самую сладкую улыбку и, протягивая книгу, проблеяла: «Вот, сдать хочу». «Имя, фамилия, срок». «Ну и ну, как в тюрьме. При чем тут срок?» «Быстрее», — поторопила тетка. «Какой срок?» 7 лет с конфискацией», — пронеслось в голове, но вслух, естественно, произнесла другие слова. «Простите, не понимаю». «О, Боже!» — вздохнула библиотекарша. «Ладно, старухи забывают. Но вы-то вроде еще в своем уме. Неужели трудно число запомнить?» «Какое?» — оторопела я. «Срок сдачи литературы», — огрызнулась баба. «Ну когда отдать должны были? 15-го, 17-го?» «Видите ли», — принялась я объяснять ситуацию. «Книга не моя, подруга заболела. Просила отнести и ничего про число не сказала». «Ничего себе!» — возмутилась тетка. «Карточки по дням стоят. Как же мне теперь все проглядывать? Диву даюсь на людей. Безответственная, неаккуратная, просто катастрофа».